Вокруг престола пред Творцом толпы детей стоят, и там с восторженным лицом святую песнь твердят. И там с восторженным лицом, и там святую песнь твердят. Слава Господу! Слава Господу во веки!